Сандаловое дерево. БРСД Р-12, Р-12У. МБР Р-36М, рассказом о которой открылась эта книга, была не первой ракетной разработкой КБ «Южная». Ракеты там создавались и до «Сатаны», и после. Поэтому будет правильно, если будет рассказано и о некоторых других творениях Днепровского КБ. Не обо всех, но о некоторых, которые имеют пусть и не прямое, но косвенное отношение к «Сатане» и «Воеводе». И начну с ракеты средней дальности Р-12. Ракетный комплекс БРСД Р-12 индекс ГРАО 8К63 по классификации Министерства обороны США и НАТО СС-4 «Сандал», в переводе на русский «Сандаловое дерево», стал первым комплексом стратегического назначения, использующим хранимые компоненты топлива и полностью автономную систему управления. Главным разработчиком комплекса стала ОКБ 586. Руководил разработкой МК «Янгель», ведущий инструктор ВВ Грачев, сноска 1. Сноска 1. Грачев Виктор Васильевич, с 1923 по 1996 год. Ведущий конструктор БРСД Р-12, с 1954 по 1959 год. Заместитель главного конструктора по испытаниям, начальник испытательного комплекса ОКБ 586 КБ «Южная» с 1959 по 1992 год. Разработка эскизного проекта БРСД Р-12 была начата на основании постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР от 13 февраля 1953 года, спустя 2,5 года, 13 августа 1955 года, вышло постановление о создании и изготовлении ракет Р-12. В октябре того же года был выпущен эскизный проект. Ракета предназначалась для поражения площадных целей площадью около 100 квадратных километров. При создании ракеты Р-12 широко использовался задел на ракеты Р-5, в том числе и технологическая оснастка, предопределившая диаметр топливных баков 1652 мм, как у предшественницы. Однако четырехкамерный двигатель РД-214 8D-59 разработки ОКБ 456, главный конструктор ВП Глушко, имел больший диаметр, чем однокамерные РД-101, 103, 8D-52, 8D-53, 8D-54, вследствие чего двигательный отсек прикрыт расширяющейся конической юбкой, одновременно являющейся стабилизатором, обеспечивающим дополнительный запас аэродинамической устойчивости на активном участке траектории. Стабилизирующий аэродинамический момент создавался смещением центра масс ракеты вперед и действием юбки корпуса и аэродинамических стабилизаторов, обеспечивавших смещение центра давления назад. Ввиду большей плотности азотно-кислотного окислителя, бак для его хранения размещался в передней части корпуса, перед приборным отсеком, и имел промежуточное днище. Сначала расходовался окислитель из нижней половины бака, затем из верхней, что и обеспечивало смещение центра массы ракеты вперед. Это решение позволило уменьшить аэродинамическую неустойчивость ракеты на атмосферном участке полета, что сократило потери тяги. На управление вектором тяги по тангажу и рысканию, осуществлявшееся четырьмя по одному на каждое сопло камер двигателя – графитными газодинамическими рулями. Многокамерная конструкция двигателя обеспечила управление по крену теми же газодинамическими рулями, созданием управляющего момента разнонаправленным поворотом рулей на противоположных соплах. Первый пуск Р-12 по программе летно-конструкторских испытаний был произведен на полигоне Капустин-Яр 12 июня 1957 года. Всего в рамках этого первого этапа летно-конструкторских испытаний было выполнено 7 пусков, информация о которых приведена в таблице 12. Летно-конструкторские испытания первого этапа выявили ряд недостатков, требующих доработки. Специальным постановлением правительства предписывалось устранить замечания, улучшить характеристики комплекса и перейти ко второму этапу испытаний. В мае 1958 года начался второй этап испытаний, в рамках которого были выполнены 4 пуска. Информация об этих пусках приведена в таблице 13. Летные испытания предлагалось проводить в 3 этапа, но успешный ход второго этапа позволил объединить их с намеченными пристрелочными и зачетными, информация о которых приведена в таблицах 14 и 15. Всего в рамках испытаний было запущено 24 ракеты. Из этого числа лишь один старт был признан аварийным. В 1959 году БРСД-Р-12 была принята на вооружение, а 15 мая 1960 года ракета встала на боевое дежурство в 4 полках, дислоцированных в Белоруссии и Литве. В дальнейшем БРСД-Р-12 были оснащены подразделения 43-й ракетной армии, дислоцированной на территории Украины и на Северном Кавказе, а также подразделения РВСН, размещенные в Сибири и на Дальнем Востоке. 3 ракетных полка, вооруженных ракетами Р-12, были размещены на Кубе в 1962 году в рамках операции «Анадырь», что вызвало знаменитый Карибский кризис. Серийное производство ракет было ограничено на 4 заводах – номер 47, сноска 1, 166, сноска 2, 172, сноска 3, 586, сноска 4, директор Л.В. Смирнов, сноска 5. Это была самая массовая отечественная БРСД. Сноска 1, ныне ОАО «Производственное объединение «Стрела», город Оренбург. Второе, сноска 2, ныне ПО «Полет», филиал ГКНПЦ имени М.В. Хрущева, город Омск. Сноска 3. Ныне ПАО НПО «Искра», город Пенза. Сноска 4. Позже «Южмаш», ныне государственное предприятие, производственное объединение «Южно-машиностроительный завод» имени А.М. Макарова, город Днепропетровск, Украина. Сноска 5. Смирнов Леонид Васильевич. 16 апреля 1916 года. Город Кузнецк. Саратовская губерния, Россия. По 18 декабря 2001 года, Москва. В 1952 по 1961 годы директор Государственного союзного завода номер 586 в городе Днепропетровске. В 1961 по 1963 годы председатель Государственного комитета Совета министров СССР по оборонной технике. В 1963 по 1985 годы заместитель председателя Совета министров СССР, председатель Государственной комиссии Совета министров СССР по военно-промышленным вопросам. Неоднократно БРСД-Р-12 использовалась при проведении различного рода испытаний образцов военной техники. Так, 2 сентября 1959 года с полигона Капустин-Яр впервые в мире был совершен пуск ракеты из шахтной пусковой установки Р-12 из ШПУ «Маяк-1». В 1960 по 1965 годах ракета Р-12 использовалась в качестве мишени при проведении испытаний системы противоракетной обороны. Автору известно о 45 таких пусках, хотя не исключено, что их было как минимум вдвое больше. В 1961 по 1962 годах БРСД-Р-12 была использована в качестве носителя ядерного заряда при проведении экспериментов серии К, взрывы ядерных устройств в стратосфере и в космическом пространстве, а также при испытаниях на полигоне на Новой Земле в рамках операции «Гроза», «Роза» и «Гром». Информация об этих пусках приведена в таблице 16. Есть сведения о применении БРСД-Р-12 во время войны в Афганистане. В середине 1980-х годов по центральному телевидению был показан репортаж об уничтожении ракетами, выпущенными с территории СССР, базы маджахедов близ границы с Пакистаном. При этом в сопровождавшем сообщение видеоряде был продемонстрирован пуск двух ракет Р-12. В целях повышения стойкости ракеты к поражающим факторам ядерного взрыва было принято решение о разработке модификации Р-12 для шахтной пусковой установки. Эта ракета получила обозначение Р-12У, индекс ГРАО 8К63У. Летные испытания ракеты Р-12У начались 31 октября 1961 года и продлились около года. Первый полк с ракетами шахтного базирования заступил на боевое дежурство в январе 1963 года, а сама ракета была принята на вооружение 15 июля 1963 года. Местами базирования БРСД Р-12У стали те же подразделения РВСН, где до этого размещались ракеты Р-12. Развитие группировки ракет Р-12 и Р-12У, количество ПУ на боевом дежурстве, отражено в таблице 17. Часть ракет Р-12 применялась в комплексах наземного базирования. Учебная ракета имела обозначение Р-12УЧ, 8К63УЧ. Ракета для проведения тренировок по заправке компонентами ракетного топлива Р-12Д. 8К63Д. С 1976 года ракеты Р-12 и Р-12У начали сниматься с вооружения и заменяться на подвижные грунтовые комплексы «Пионер» сноска 1. Сноска 1. Комплекс «Пионер». Индекс ГРАО 15П645. По договору РСМД, РСД-10 по классификации МО США и НАТО СС-20 МОД-1 САБР, в переводе на русский «Сабля», с твердотопливной БРСД 15G45. За годы нахождения в эксплуатации было запущено 905 ракет Р-12 и Р-12У. Около 3% пусков были аварийными. В соответствии с советско-американским договором о ликвидации ракет средней и малой дальности до 7 декабря 1987 года ракеты типа Р-12 подлежали ликвидации. Они были сняты с вооружения в июне 1989 года, и в период по 21 мая 1990 на базе «Лесная» в Белоруссии были уничтожены 149 ракет. До этого 65 из них находились на боевом дежурстве, а остальные в арсеналах.